На черном небе белый и яркий висел лунный серп, а легкий ветерок нежно шелестел кронами пальм. «Я знаю, как это трудно», — Мария угадала настроение Джима. «Пол — странный человек. Он все воспринимает так трагически, и всех тоже. Он мучается, если ты при нем хвалишь другого писателя, пусть даже Шекспира. Если ты скажешь, что тебе нравятся брюнеты, он тоже будет мучиться, потому что не брюнет. А теперь он вообще отвернулся от людей. Я не знаю, почему. В прежние времена он был другим. Он был более... живым. Он чувствовал, что ему дана острейшая интуиция, ни у кого такой не было, и считал ее священным даром. Она, собственно, и есть священный дар, хотя, может быть, и была у него не такой острой, как он думал. «Но ведь он очень хороший человек, правда?» — спросил Джим. «Да», — быстро сказала Мария, — «очень хороший. Но недостаточно. Он хотел бы быть еще лучше. Я думаю, это мучает его». «А что, это так важно, быть великим писателем?» Она улыбнулась. «Это важно для тех, кто думает, что это важно, кто для этого пожертвовал всем». «А Пол? Он многое отдал?» «Кто это может знать? А он способен любить?» Вопрос был прямым, и Джим покраснел. «Я не знаю. Думаю, что способен». Но Джим был не уверен, знает ли он, что такое любовь. Он полагал, что любовь — это что-то вроде того чувства, которое он испытывал к Бобу. Эмоциональное влечение, которое с годами становилось все сильнее, словно разлука сохраняла это чувство в чистоте. Кроме того, то, что он чувствовал к Бобу, имело один неоспоримый плюс. Оно было невысказано, оставалось его тайной. Он улыбнулся, подумав об этом, и Мария спросила: «Чему ты улыбаешься?» «Я просто подумал о том, как я далеко от Вирджинии, от городка, где я вырос. Я подумал о том, как моя жизнь отличается от жизни тех, кто там остался». Мария неправильно поняла его. «Тебя беспокоит то, что ты отличаешься от других?» За все время их знакомства она впервые прямо сказала о его связи с Салливаном, и Джима это привело в ярость. Его разозлило, что он был замечен. «Не так уж сильно я и отличаюсь». «Извини». Она поняла свою ошибку, прикоснулась к его руке. Неловко как-то получилось. Джим простил ее, но не до конца. Им владело какое-то подспудное желание сделать ей больно, швырнуть ее на кровать и силой овладеть ею, чтобы доказать ей, себе и всему миру, что он такой же, как все. В горле у него запульсировало. Ему было страшно, хотя разговор и перешел на пустяки. Когда Джим поднялся к себе в номер, Салливан читал. Под москитной сеткой он был похож на призрака. «Приятно проводишь время?» — спросил Салливан. «Что ты хочешь этим сказать?» Джим был готов ринуться в бой. «С Марией, ты же знаешь, что я хочу сказать? Она такая привлекательная, правда?» «Точно!» — Джим сбросил одежду на пол. Ночь стояла жаркая, внезапно он почувствовал усталость. «Подожди, ты еще узнаешь ее получше. Она великолепная любовница. Заткнись!» «Ты подожди только и всего, просто подожди!» Салливан пьяно ухмыльнулся. Джим выругал его, выключил свет и забрался в свою кровать. Заснуть ему удалось лишь через несколько часов. Часть вторая. Мария Верлен была странной женщиной, тонкой, довольно непредсказуемой. В свои 40 лет она казалась девочкой, стройная, вся в ожидании, мечтательная. Всю свою жизнь посвятила она желанию и стремлению обрести целостность, желанию, которым одержимы романтические души и которое сбивает с толку остальных. Она меняла любовников, ее привлекали чувственные, тонкие, кажущиеся недосягаемыми. Ее воображение могло преобразить самого заурядного мужчину в любовника мечты, если обстоятельства благоприятствовали, и его реакция была соответствующей. Но со временем ее воображение стало блекнуть. В дело вмешивалась грубая реальность, и роман заканчивался обычно бегством. Но она не сдавалась и начинала все сначала, словно галантный воин, до конца преданный проигранному делу. Ведь в конечном счете ее любимой была легенда о Дон Кихоте и о поисках невозможного. Уверовав в эту легенду, она сделала ее своей жизнью. Но время шло, и она вдруг обнаружила, что все больше и больше дрейфует в сторону более молодых, чем она, к мальчишкам, хрупким, почти как девушки. Юноши нередко могли отвечать нежностью на нежность, возвышенным чувством на возвышенные чувства. И, конечно же, они тоже верили в любовь. Но гомосексуалистов обычно она избегала. Она слишком долго прожила в Европе. Слишком многие ее сверстники оказались в плену у этой кучки модельеров и декораторов. Но она поклялась, что ее эти сети не уловят, хотя ей было интересно и весело с этими людьми, которые часто брали ее себе в наперсницы. Но они из самых добрых чувств, отнюдь не из злых намерений, пытались лишить ее пола, сделать такой же, как они. К счастью, у нее был особый талант делать ноги. Она знала, когда можно уйти, не причинив боли. А потому они выдали ей временную визу в их мир. А она с удовольствием путешествовала по нему туристкой.